Глава 34. Должен и сын героем стать. Окончание. Честь и понос. Сербский. Гордость. Кто сказал, что знание — это сила? Знание — это прежде всего источник самой искренней печали. Этим вечером Игорь узнал много чего для себя нового и неприятного, сильно, конечно же, огорчился и тут же принялся тушить водочкой разгоревшийся в душе пожар. А потому через некоторое время потух, сам был отнесен в спальню и оставлен там на ответственное хранение. Вскоре засобирался на боковую левша, а я заварил чаю покрепче и устроился на кухне возле омываемого не по летнему щедрым дождем окошка. Спать что-то совершенно не хотелось, а вот отполировать чаек чем-нибудь покрепче таки да, и исключительно по причине крайнего идиотизма ситуации, в которую я сподобился угодить. Дело, насколько я мог понять на основании того, что услышал сегодня и узнал чуть раньше, обстояло приблизительно так. Мадам Бажанова, тогда еще просто мадемуазель из дальнего Подмосковья по имени Леночка, полюбила блестящего офицера из столицы по имени Слава. Полюбила, значит, забеременела и родила, но замуж не вышла. То ли офицер отнесся к их роману без должной серьезности, то ли его семья была против пошлого мезальянса в виде законного брака с простушкой из провинции. А может, это не одобрила Славина законная жена, если таковая имелась. А в конце 80-х возлюбленный Леночки погиб как герой и был, что крайне удивительно, удостоен звания героя. Посмертно. Редкий, доложу вам, по тому милому времени случай. Помните, наверное, перестройка, мать ее, гласность, общетрезвость, пятнистый Михуил, все такое, бурление в умах, массовое прозрение с последующим озарением. Щит-дайвинг, короче, примечание. Щит-дайвинг, английский, здесь погружение в пучины дерьма. Конец примечания. Армию и военных в свете нового мышления вовсю гнобить еще не начали, но любить уж точно перестали. И принялись деловито подтягивать на позиции говнометы, чтобы очень даже вскоре, в эпоху дорвавшегося до трона алкаша Бориски, заняться вояками. Вплотную опустить, понимаешь, пониже плинтуса и как следует перемешать с этим самым пахучим. Ребеночек у Леночки родился абсолютно здоровым, был наречен Игорем и рос в любви, заботе и достатке, хоть и не в полной, как сплошь и рядом на Руси, семье. А как подрос, был определен по военной линии. Рано или поздно рассудили родные и близкие, кончится этот непонятный век, и придет новый вождь, обязательно по толкови прежнего. Почему? Да потому что трудно отыскать на просторах Руси персонажа толкового менее. Придет, значит, и обязательно об армии вспомнит, потому что нельзя державе без нее родимой. Ну никак. Иначе любая погонь без проблем установит ее, державу, в пошлую коленно-локтевую позицию и сотворит с ней что-то уж совсем мерзопакостное. Игорь с выбором старших не спорил, да никто его мнением особо и не интересовался. Он пошел по намеченному не им пути строевым шагом и с песней. Суворовское училище с золотой медалью, с отличием факультет иностранных языков военного университета. И сразу же в ту самую консерваторию, где на разведчиков учат. А после выпуска не за Урал и не за Бугор, а прямиком в остекленное здание на Карашовском шоссе, туда, где делаются карьеры. Как это, спросите, все так замечательно сложилось? Да очень просто. Природная сообразительность самого нашего героя плюс административный ресурс в виде дяди, сводного брата, мамы. В конце 80-х тот своевременно покинул креслице секретаря райкома комсомола и перебрался в стан демократов. В начале 90-х пробился в административную обойму и с тех пор из нее не выпадал. И что самое главное, безумное честолюбие мамочки, раз и навсегда для себя решившей, что ее сын непременно станет очень большим начальником, может быть даже генералом. И тогда все умоются. В общем, то же самое, мы других не дешевле, как говорила когда-то моя экс-теща Варвара Григорьевна. Правда, несколько по другому поводу. Дорога в тысячи ли, как известно, начинается с первого шага. В разведке движение в сторону больших звезд, элегантных брючат с лампасами и прочих приятных приятностей начинается с первой успешной командировки, пусть даже единственной за всю службу, а иначе просто никак. Поэтому Игоря направили в тихую и сонную до полной политической летаргии страну с задачей, сильно не отсвечивая, просто там поприсутствовать. Не вышло. Даже это простенькое задание он с блеском провалил. Сначала, когда требовались хоть какие-то действия, впал в полный ступор. А потом, когда надо было, наоборот, затихнуть, вдруг принялся шустрить. Накуролесил, короче. Настолько, что пришлось посылать оперативников в страну пребывания, чтобы вытащить на родину обгадившегося по самые уши героя-разведчика. Стоит ли говорить, что мне выпало счастье оказаться тем самым опером? С блеском доказав всем, в том числе и самому себе, что разведчика из него не получится, Игорь некоторое время, тем не менее, в конторе оставался. И даже неплохо продвинулся в должностях и чинах, потому что всегда пребывал на службу трезвым и без опозданий, к тому же не нарушал воинскую дисциплину, а еще имел родственника в администрации президента. Последнее воинское звание — полковник. Он получил опять-таки досрочно — и, что называется, на дорожку, а сразу после этого покинул службу и через некоторое время двинул в политику. Точнее, его в очередной раз куда-то двинули, не позаботившись, опять же, спросить согласия. Вот так как-то. Один только вопрос. Каким боком ко всему этому оказался лично я? Кто, черт побери, за что с бульдожьим упорством настойчиво пытается спровадить меня под травку? Сам бывший герой-разведчик и будущий перспективный политик ничего против меня не имеет. Наоборот, безумно рад встрече и почему-то свято уверен в том, что я опять его спасу от всего и всех сразу, в том числе от его самого. Тогда кто? Маманя? А она-то почему? В смысле, за что? И как, наконец, все это дело разрулить? Потому как, стыдно признаться, очень хочется еще некоторое время пожить». Такая вот получается история, простая и где-то даже грустная. Вот только чтобы немного разобраться в ней, мне пришлось здорово рискнуть и сорвать кое-кому толковое внедрение. Я добавил в остывший чай сахарку побольше и принялся его мелкими глотками прихлебывать, стараясь растворить образовавшийся в горле горький комок.